Глава 17. Неожиданный подарок. Вернувшись домой, сестры наперебой рассказывали о своих впечатлениях, восхищаясь каждой веточкой и цветочком. Вэл не могла остановиться, восторгаясь королем королевства зимы, описывая каждую деталь, эмоции рядом с ним и свои ощущения, забыв при этом упомянуть, что Миафор — это волк. Задыхаясь от потока слов, Вэл все продолжала и продолжала, и даже Эл притихла, закончив свое повествование на безразличном грибе, который совершенно ей не понравился. «Значит, Миафор», — вставил Пирс, как только Вэл замолчала. «И это он тебе подарил?» Он глазами указал на цветы и снежинку. «Это королева весны и лета. А вот это, да, он!» Вэл гордо вытянула вперед свою драгоценность. «А почему, кстати, сейчас цветы не осыпаются?» «Когда я принесла из мира со шмелями цветок, то он превратился в пепел», — спросила Эл, разглядывая свои подарки. «Потому что там ты взяла его самостоятельно, не спросив разрешения, а эти тебе подарили», — многозначительно произнес Пирс и вновь посмотрел на Вэл, слегка скривившись. «Знаете, из всего сказанного не такой уж он и классный». «Кто? Цветок?» — удивилась Эл. «Миафор ваш». «Ты что, меня не слушал?» — искренне возмутилась Вэл, вертя маленький стеклянный сосуд перед его носом. «Подумаешь, управляет какой-то ледышкой», — фыркнул Пирс, покидая комнату зеркал. «Вот я вам столько миров могу показать!» «Да при чем здесь миры?» — недоумевала Вэл. «Миафор настолько могучий и мощный! У него такие глаза!» Она мечтательно прикрыла свои, вспоминая их глубину. «Он же не человек!» — привел еще один аргумент Пирс, через плечо смотря на Вэл. «Ну и что? Это не меняет того, что он прекрасен. Я, если честно, все время хотела его погладить». «Погладить?» Пирс остановился, округлив глаза. «Вэл, он же тебе не собачка!» — вставила Эл, все это время молча слушавшая спор ребят. «Нет, конечно, но... А я говорила, какая у него шерсть!» Эл закатила глаза, уходя подальше от сестры, чтобы перестать уже слышать все ее влюбленные вздохи. «Шерсть?» Тут Пирсу стало любопытно, и он встал перед Вэл, не давая пройти мимо. «Ага, шерсть!» Вэл заулыбалась, сделав шаг в сторону, но Пирс шагнул следом, заставив ее остановиться. «Пепельно-черная, магически околдовывающая, настоящий зимний волк!» Пирс прищурился, сомневаясь, правильно ли расслышал. Затем склонил голову на бок. «Волк? Я правильно понял? Настоящий волк?» «Разумеется. Я разве не сказала?» «Забыла упомянуть». Пирс улыбнулся, явно повеселев, и направился на кухню. «Я тут составил список миров, куда в последний раз заходили ваши родители. Ну, насколько смог. Возможно, нам стоит проверить их». «Это отличная идея, Пирс», — похвалила его Вэл, развалившись в кресле. «Быть может, как раз в одном из них они и будут. Только не сегодня. Эл, ты как?» «О да, сестренка, я вымотана, измотана, очень хочу есть и ничего не делать». Пирс усмехнулся, что-то тихо проговаривая себе под нос. «Пирс!» Вэл выглянула из своего укрытия. Пирс поднял на нее вопросительный взгляд. «Если мы их найдем, какими они будут? Я имею в виду, ведь чувства... И столько времени прошло. Есть хоть маленькая надежда, что они живы?» Пирс молчал, задумавшись. Он знал, что такой значительный отрезок времени, проведенный в ином мире, может свести с ума в прямом смысле. И по возвращению от человека вряд ли останется что-то настоящее. Но он не собирался говорить об этом. В конце концов, только надежда порой помогает жить. В его случае именно она поддерживала в нем желание держаться. «Я не знаю», — сказал он, вернувшись к помешиванию томатного супа. «Не будем сейчас об этом думать, Вэл. Когда корпорация только создавалась, одним из первых отделов был отдел помощи хранителям ключей, кто потерялся в мирах. Его со временем прикрыли, поскольку все приходит с практикой и опытом, и люди перестали застревать». Вэл кивнула. Но она так и не узнала, что Пирс умолчал о том, что ни одному из выбравшихся с Дим так и не смогли помочь. На следующее утро на кухонном столе лежал лист с перечнем иных миров, что подготовил Пирс для проверки. Вэл помогала ему готовить завтрак, аккуратно отмеряя количество теста для вафель. А Эл сидела за столом, листая книгу, и вычитывая там о мирах, которые им предстоит открыть. Помешивая яйца, Пирс что-то сказал Вэл, и та рассмеялась, привлекая внимание сестры. Эл улыбнулась, искренне радуясь, что ее сестра и Пирс начинают сближаться. Но она не успела свою мысль как следует обдумать, как в дверь раздался звонок. «А это еще кто?» — спросила она. «Я совершенно забыл», — спохватился Пирс, вытирая руки полотенцем и подходя к двери. «Алекс придет к нам на завтрак». «Ты хотел сказать «пришел на завтрак»?» Эл вскочила с места. «И что ему здесь нужно?» «Ты сама хотела знать подробности нашего с ним разговора». Пирс усмехнулся и потянулся к ручке. «Стой!» — крикнула Эл. — Не открывай, пока я не уйду. Я же не одета. Но он уже открыл дверь, и на пороге показался Алекс Тёрнер. Эл поспешно села, пока тот снимал черное пальто и вешал его на крючок. — Я как раз вовремя, — сказал он, усаживаясь за стол. — А, это ты? — невнятно пробормотала Эл, кинув на него быстрый взгляд. «Привет, Алекс», — поздоровалась Вэл, выставляя на стол еще одну тарелку. Пока Пирс с Алексом обменивались приветствиями и общими вопросами, Эл распустила волосы, пытаясь пригладить их и придать непринужденную позу. Сначала она перекинула волосы на правое плечо, поглаживая их, затем убрала за спину и выпрямилась, сложив руки перед собой в замок. Но и так ей показалось, что она недостаточно расслабленно выглядит. Тогда она откинулась на спинку стула, но, не рассчитав силу, чуть не свалилась вместе с ним на пол. Алекс покосился на нее, закусив губу и сдерживая улыбку, будто все это время незаметно за ней наблюдал. Эл вздохнула, поправила футболку и отвернулась. После завтрака и довольно долгого эмоционального рассказа о Миафоре четверо молодых людей устроились перед камином с кружками кофе и чая. Вэл забралась ногами в кресло и наблюдала, как ее сестра теребит пушистый ковер самым строгим и безразличным лицом. «Что-нибудь узнали о мире, который открылся?» — спросил Алекс. «Нет», — ответил Пирс. «Это выходит за рамки. Такой информации я попросту не раздобуду. Загадка, которую нам не разгадать». «Да уж», — вздохнул Алекс и, развалившись на диване, широко расставив ноги, спросил. «Что вы хотели узнать обо мне?» «Ты говорил, что ищешь какой-то иной мир. Точнее, тебе должен был помочь с этим Джек», — сказала Вэл. «Я ищу свой дом». «Я хочу знать, что ты сделал с тыквами на Хэллоуин и зачем решил их натравить на нас?» — резко перебила его Эл командующим тоном. «Ты до конца жизни припоминать будешь мне об этом?» — усмехнулся Алекс, ничуть не удивившись. Эл взмахнула волосами и надменно посмотрела на него, показывая, что ждет ответа на свой вопрос. «Ну хорошо», — согласился Алекс. «Это действительно был я». Эл притворно ахнула. «Когда Трэвис сказал, что придет с вами на праздник?» «Естественно. Я хотел удостовериться, что вы настоящий из Дим». «В нашем уговоре появился маленький пробел. Я свою часть сделки выполнил, а вот он находил вечные отговорки». «Ты же вроде умный», — одернула его Эл. «Не понял», — изящно выгнул бровь Алекс. «Почему ты не догадался, что он тебя обманывает?» «А ты почему?» Он демонстративно оглядел ее с ног до головы. «Вроде тоже умная». «Ребята, мы тут все оказались не самыми умными», — вставила Вэл, не желая продолжать конфликт. «Итак, ты заколдовал тыквы и приказал им над нами поиздеваться. Ты удостоверился, что мы хранители ключей?» «Поиздеваться? Слишком преувеличено, знаешь ли», — прохладно произнес Алекс, но уголки его губ слегка поползли вверх. «Вы же понимаете, что я не мог напрямую спросить вас об этом». «И, к слову, тыквы не я заколдовывал. Я вообще колдовать не умею. Тыквы из иного мира. А при правильном подходе, точнее, при моем умелом руководстве, они кое-что могут делать». Самодовольство их гостя лилось, как из глубокого ведра. Но Вэл признала его мастерство. Если все именно так, как он говорит. Пирс тихо посмеивался, явно представляя, на что способен его друг. «Почему я раньше не слышал эту историю?» — спросил он. «Ты бы оценил», — усмехнулся Алекс. «Что ты с ними сделал? Они бегали за ними по всему дому?» — откровенно засмеялся Пирс. «Они еще и танцевали, окружив их». Алекс, уже не сдерживая себя, вовсю смеялся. «Ты бы видел, что Стрэдфорд начали вытворять. У Вэл была волшебная палочка от костюма, ну, знаешь, такая со звездочкой на кончике. И она...» Алекс засмеялся в голос, запрокинув голову на диван. «Что? Ты что, ей воспользовалась? Вэл, ты...» Пирс не смог закончить предложение, съехав с дивана на пол и рыдая от смеха. «Ну, хватит!» — строго воскликнула Вэл, вскочив с кресла, отчего Алекс и Пирс расхохотались еще сильнее. Эл переводила взгляд с одного на другого и, заразившись смехом, поднялась на ноги. Она схватила кружку и стала изображать свою сестру. «Именем хранителей ключей приказываю вам остановиться!» Эл размахивала кружкой перед собой, нахмурив брови. Наблюдая за тем, как все в этом доме умирают от хохота, Вэл вздохнула. «Я не так говорила». Она улыбнулась, изо всех сил стараясь выглядеть серьезной. «Приказываю вам, страшные тыквы, посторониться именем стражей дверей иных миров!» Вэл вяло взмахнула рукой, но этого было достаточно, чтобы уже и Эл валялась на полу, держась за живот. «Да-да», — выдавила она из себя, вытирая слезы. «А еще что-то про великую хранительницу, которая отправит их в иной мир». К тому времени, когда каждый момент был рассказан в красках, припомнито падение Эл и то, как важно расхаживал Джек, пытаясь привлечь внимание сотрудников созвездия, Эл вспомнила одну занимательную деталь. «Алекс, а почему паука видела только я? Вэл с Джеком находились в комнате вместе со мной в этот момент?» «Поскольку я, так скажем, могу оказывать некое влияние на внеземные предметы, то также могу и распространять внушаемость», — туманно ответил он, усмехнувшись. «Я не поняла», — честно сказала Эл. «Ты с Дим и чувствовала колебания в комнате, так?» — спросил он, и Эл неуверенно кивнула. «Тебе казалось, что что-то не так». «Я настроил паука на твои ощущения, чтобы...» «Ох, как оказывается, сложно объяснять словами». Алекс почесал щеку. «Простыми словами, оживший паук был настроен конкретно на тебя, а ты — только на него. Образовав связь, вы находились в центре этих внеземных волн, излучающие все предметы из иных миров, и как будто выпали из реальности. Вы словно были огорожены от других. Именно поэтому Вэл ничего не заметила, увлечённая беседой». «Сложно», — протянула Эл, примерно понимая, что Алекс хочет сказать. «Только зачем?» «Ты была слишком мила в своем парике», — подмигнул он, расплывшись в широкой улыбке. «А с людьми ты тоже так можешь?» — спросила Вэл. «Как?» «Управлять ими? Внушать?» «Нет, не совсем. Находясь рядом с обычным человеком, я оказываю влияние только не специально. Аура у меня такая влиятельная». Он снова усмехнулся. На этот раз Эл не закатила глаза и не фыркнула. Она прекрасно поняла, о чем речь, помня, как люди рядом с ним терялись, какой внутренней силой, казалось, он обладает. И она не знала, хорошо ли с таким умением жить постоянно. «Расскажи нам о себе, Алекс», — попросила Вэл, заметив, как ее сестра задумалась. «Я очень хорошо помню свое детство. Но это и неудивительно, учитывая, что я, мягко говоря, не местный», — начал рассказывать Алекс совершенно серьезным тоном. «На самом деле я понятия не имею, как это происходит с другими. Но я жил сразу в своем доме в Ричмонде. Естественно, маленького ребенка никто не оставит без присмотра. Со мной постоянно были разные люди. Няньками их назвать сложно. Им было, в принципе, все равно на меня. Мне нельзя было общаться с другими детьми. В детский садик я тоже не ходил. Со мной занимались и в школьном возрасте. Затем я сдавал экзамен по человечности». «Человечности?» — удивилась Эл и обменялась взглядом с не менее удивленной сестрой. «Ну а как еще назвать допрос про земные правила? Знаете, если бы я не знал, что я из иного мира, то никогда бы об этом не догадался, по крайней мере, не знал бы об этом наверняка. но в корпорации всеми силами пытаются тебя выделить, показать, что ты другой. И что мне просто позволено находиться здесь, потому что по каким-то причинам в своем родном мире я жить не могу. Это противно. Чувствовать с самого детства, что ты никто. В этот самый момент Эл почувствовала необъяснимое тепло и сочувствие к этому человеку. Она точно знала, что никогда в жизни не стала бы относиться к нему как к отбросу, только потому что он не такой, как все. Мне выдали документы как самостоятельной единицы, и я стал полноправным человеком с множеством ограничений. «Нет. А я что, не человеком был?» — продолжил Алекс, разводя руками в стороны. Но они именно на этом сделали акцент. Мол, вот скажи спасибо теперь. Пришлось научиться жить под пристальным взглядом созвездия. Приспосабливаться, так скажем. И хоть они уверены, что следят за каждым моим шагом, каждый раз остаются ни с чем. «Это же дико!» — с жаром воскликнула Вэл, ощущая, как ненависть к этим людям растет в геометрической прогрессии. «Вы многого не знаете о корпорации и людях, кто там работает. Они все покрыты коркой черствости и почти что бесчеловечности. Смешно, правда, что именно я об этом говорю?» Алекс горько усмехнулся, потирая переносицу. «И я там как бы тоже работаю». «Что это значит?» — спросила Эл, склонив в интересе голову на бок. «Я у них что-то вроде эксперта по внеземному инвентарю», — подмигнул ей Алекс. «Очень много лет назад, но просто нереально много, людям открыли секрет, что существуют иные миры, и научили, а точнее, разрешили и научили в них заглядывать, с одним условием. Они будут отвечать за их сохранность». «Создатель?» — хором спросили сестры. «О, так вы о нем слышали?» — удивился он. «Впервые услышали от Пирса, когда он нам читал пророчество. Только вот кто он такой на самом деле?» — объяснила Вэл. «Тот, кто создал все иные миры и показал их людям», — легко взмахнул рукой Алекс, словно это всемирно известный факт. «Ничего нового», — сказала Эл, отмахнувшись. «Дальше рассказывать?» — уточнил Алекс, и сестры кивнули. «До того, как все это стало организованным, сюда попадали разные предметы. И, наверное, существа тоже. Их находят до сих пор. А так как я могу каким-то образом определять, земные они или нет, меня тут же наняли работать. Но как наняли? Поставили перед фактом». «Так тыквами ты таким образом обзавелся? Стащил их?» — восхитилась Эл. «За всю свою свободную жизнь я много чего скрыл от корпорации и смог приобрести», — кивнул он. «Так ты хочешь, чтобы мы помогли тебе отыскать твой мир?» — спросила Эл. «Хочу». Алекс внимательно взглянул на нее, заставив тем самым ее щеки порозоветь. «Почему в корпорации тебе не помогут? Не скажут, что это за иной мир?» — поинтересовалась Вэл. «Они сказали, что мой мир мертв, и именно по этой причине я здесь. Но это ложь». «Почему ты так думаешь?» «Потому что они мне не говорят вообще ничего. Никаким он был». Алекс загнул палец. «Ни что в нем было, ни почему он погиб. Даже элементарную причину не назовут. И будь это разлом, поглотивший иной мир, Для чего в таком случае такая скрытность? Это действительно странно, согласилась Вэл, в задумчивости пожевав нижнюю губу. Правила корпорации и бла-бла-бла, покривлялся Алекс, закатив глаза. Они что-то скрывают, и я выясню, что. Как мы поймем, что иной мир — твой мир, если найдем его? Я не могу сказать, помню ли его. В моей памяти нет никаких моментов, связанных с домом. Но, судя по мне, живут или жили там люди такие же, как вы. И мир должен быть таким же, как у вас. «А что, если ты и вовсе не из иного мира?» — предположила Вэл и загадочно обвела всех взглядом. «В таком случае корпорация создает армию идиотов, которые должны до конца жизни на нее работать», — усмехнулся Алекс. «Я не думаю, что все именно так. Это глупо. Да и потом, люди не умеют распознавать внеземные вещи». «Есть одно «но»!» — воскликнула эмоционально Вэл. «Мы с Эл люди, но однако родились с умениями. Я считаю, что таким образом вполне могут существовать люди, такие как ты, умеющие все эти штуки». «Это очень логично», — согласилась Эл. «Но вас же не держали под прицелом и не внушали, что вы не такие, как все, и вы здесь чужие», — возразил Алекс. «Есть четкая грань между человеком и мерцом». Алекс поднялся с дивана и подошел к Эл, протягивая свою руку, чтобы помочь подняться. «Во-первых», — начал он объяснять, — «я знаю, что я из иного мира. А во-вторых, ни один человек не сможет родиться с такими способностями, как у меня. Как вы знаете, каждый иной мир уникален, как и его внутренняя магия. В данном случае мой мир был наделен магией чтецов снов, помимо уже нам всем известной дружить с внеземными предметами. Закрой глаза», — попросил Алекс. Эл послушно выполнила просьбу, а Вэл пересела к Пирсу на диван, чтобы лучше видеть. Алекс положил свои руки на плечи Эл, отчего она слегка вздрогнула. «Расслабься. Я не причиню тебе вреда», — прошептал он ей на ухо. Он мягко помассировал большими пальцами ей шею, и тут неожиданно в голове Эл замелькали картинки. Сон, что она видела минувшей ночью, ожил. Наблюдая за ним, как за фильмом, она не могла пошевелиться или открыть глаза, пока Алекс не убрал руки, тем самым освободив ее от забвения. «Ты что-то понимаешь?» — шепотом спросила Вэл у Пирса. «Нет», — ответил он так же тихо, следя, как Эл медленно открывает глаза и разворачивается к Алексу. «Что это было?» — спросила она. «Твой сон», — просто ответил тот. «Это и есть способность чтения снов. Я понятия не имею, для чего это мне нужно». Он провел рукой по шее. «Но вот так». «А ты их читаешь только если притрагиваешься к человеку?» — спросила Вэл, испугавшись, что он сможет увидеть, как она во сне с Пирсом каталась на Миафоре. Алекс склонил голову, слегка прищурившись, и расплылся в ехидной усмешке. «Тебе не о чем беспокоиться», — сказал он заговорщическим голосом, чем вогнал Вэл в краску. «Только при контакте. Телесном». «Ну хорошо. Допустим, ты действительно из иного мира. Но как мы найдем твой дом?» «Вот это непонятно совершенно», — — сказала Вэл, поглядывая, как Эл искоса смотрит на Алекса. «Я его узнаю», — сказал он. «Тебе нельзя. Они сразу узнают об этом». «О чем вы?» — спросила Эл. «Он хочет, чтобы мы его брали с собой. Да, Алекс?» «У меня других идей нет». «Если ты придумаешь, что я буду рад», — недоуменно произнес он. «Может, можно обойти это правило?» — кивнул Пирс. «Обойти?» — возмутилась Вэл. «А вы не думаете, что у них там все это отслеживается? И что последует за нарушением?» «Ты за меня переживаешь или за свою голову трясешься?» — остро заметил Алекс. «За всех нас!» — парировала Вэл, которой абсолютно не нравился ни тон Алекса, ни его пристрастие к нарушениям законов корпорации. «Играться с тыквами — это одно, а проникнуть в иной мир — совершенно другое. Отберут у нас все зеркала, и тогда точно дом свой ты не найдешь. «Так, давайте успокоимся», — вмешалась Эл. «Никто никуда пока не собирается. И мы просто хорошенечко подумаем, как найти твой иной мир и как тебе безнаказанно его узнать». «Безнаказанно», — повторил Алекс и усмехнулся. «Я согласен, что надо все обдумать», — согласился с Эл Пирс. «И считаю, что мы обязаны обойти законы корпорации, а для начала вообще убедиться, что они смогут узнать, если он войдет в иной мир». Вэл бросила на Пирса испепеляющий взгляд и отвернулась, считая, что рисковать всем — это безрассудство. Она очень хотела бы помочь Алексу, тем более после всего того, что он им рассказал. Но она была абсолютно уверена, что привлекать каким бы то ни было способом внимание созвездия не следует. А Алекс Тёрнер слишком самонадеян и может втянуть их в неприятности, от которых пострадают они все. «Ваша решительность смахивает на месть за то, как созвездие обращалось с Алексом. А я лишь пытаюсь рационально мыслить, чтобы сделать все то же самое, но только без последствий», — отчеканила Вэл. «Зануда», — еле слышно произнес Алекс, и Вэл заметила, как Пирс подавил смешок. «Не забывайте, что у нас преимущество. Мы с Эл непростые с Дим. А еще я считаю, что если твой мир и живой, то находится он в каком-нибудь отделе корпорации. Соответственно, вам бы в первую очередь задуматься, как нам найти это зеркало». «Конечно, уже бегу», — выплюнул Алекс. «Я же осведомлен, какое зеркало, какой иной мир. И что я только тут делаю в таком случае, раз мне все уже известно?» Вэл почесала шею, затем потерла лицо и глубоко вздохнула. «Ты прав. У нас ничего нет». Алекс развел руками, безмолвно говоря, что именно это и пытался ей объяснить. «Но все же ты никуда не пойдешь, пока мы не убедимся, что тебя за это не сотрут», — высказалась Вэл, поджав губы. «Скорее сотрут вас. Со мной такое не случится». Он не дал перебить себя, быстро добавив. «Я же мирец. Нас не могут лишить памяти». «У меня идея». Пирс встал с дивана и подошел к Вэл, положив ей руку на плечо. «Алекс, ты можешь поискать что-то похожее на твой дом в моей книге. Там все миры, которые находятся у нас в доме». «Отлично», — отозвался тот, погладив шрам на челюсти ладонью. «Ну а мы пока можем проверить пару миров. Как вам?» — продолжил Пирс, улыбаясь. «Да», — «Давайте», — согласилась Эл, уже направляясь к кухонному шкафу. Не успели они открыть дверцы, как в дверь позвонили. «А вот это уже точно странно», — Элла глядела каждого, удостоверяясь, что все на месте. «Я открою», — сказала Вэл, идя к двери. На пороге стоял курьер со слегка недовольным выражением лица. «Кей-кросс один?» — спросил он, и Вэл кивнула. «Посылка Пирсу Доновану. Он здесь проживает?» «Пирс!» — позвала Вэл. «Для тебя здесь посылка». Курьер неслышно произнес что-то вроде «понастроить домов непонятно где», на что Вэл закатила глаза. «Посылка? Мне?» Пирс встал рядом с Вэл. «Интересно». Курьер протянул большой сверток и листок, на котором Пирс расписался. «Спасибо», — сказал он, закрывая дверь. «Ничего не заказывал и ничего не ждал». Пирс прошел к дивану и развернул крафтовую бумагу в несколько слоев. На диване перед всеми лежало зеркало, поблескивая на свету. Каждый сразу понял, что зеркало с иным миром. «Что это?» — ткнула в него пальцем Эл. «Зеркало», — не удержался Алекс от сарказма и получил от нее удар в плечо. «Ау, больно же!» «Пирс, а зеркала после проверки в корпорации доставляют таким образом?» — спросила Вэл, хотя уже догадывалась, какой ответ услышит. «Нет, конечно! Кто зеркало с иным миром отправляет курьером?» — возмущенно сказал он. Он перевернул его, желая увидеть номер. «Что за...» Пирс уставился на затертое место вместо цифр, ничего не понимая. «Нужно позвонить в корпорацию, выяснить, что происходит». «А мы разве не посмотрим, что в нем?» — поинтересовалась Эл. «С ума сошла!» Одновременно воскликнули Пирс и Алекс. «Что? Интересно же!» «Вам прислал иной мир неизвестно кто. И непонятно, с какими намерениями. А ты хочешь его посмотреть?» Поразился Алекс такому бестолковому желанию. «А чего бояться-то?» Искренне недоумевала Эл. «Эл, я не думаю, что...» «Да что случится?» — перебила она сестру. «С нами наш хранитель знаний, который не даст нам там застрять. Мы с тобой можем все чувствовать и все знать о мире. Что там еще? Ну и дверь не откроется, если за ней будут монстры». «А это тебе кто сказал?» — спросил Пирс, но сам догадался, прежде чем Эл ему успела ответить. «Можешь не отвечать, я понял». «На самом деле, созвездие не отправляет на проверку опасный иной мир в дом к Сдим, но дверь откроется в любом случае». «Вот видишь?» — хмыкнула Эл. «Она всегда такая? Или сегодня исключение?» Поверх головы Эл спросил Алекс у Вэл. Вэл заулыбалась. «Эл», — предприняла она очередную попытку. «К нам в дом прислали не из корпорации иной мир. Понимаешь, его никто не проверял. А даже если и проверял, то нам об этом неизвестно». «Ой, да как хотите», — протянула Эл. «И что вы собираетесь с ним делать? Повезете в созвездие?» «Да», — ответил Пирс, разглядывая загадочное зеркало. «Номер затерт, что говорит нам о том, что зеркало проверенное, но нам не принадлежащее». «Как это?» Но его проверили и, возможно, отдали другому с Дим. Или вообще внесли в какой-нибудь отдел. Тогда что оно делает у нас? Догадка пришла одновременно к сестрам, и они хором воскликнули: «Джек!» «Думаете, он выкрал его?» — спросил Алекс. «А чего он добивается?» — задала резонный вопрос Вэл. «Каким образом он получит свой несуществующий артефакт? Даже если мы и откроем этот мир, что ему с этого?» Эл покосилась на сестру, нутром чувствуя, как и она желает заглянуть по ту сторону зачарованной двери, но пока что держится. «Если этот подарочек от Джейкоба Трэвиса...» Пирс демонстративно передернулся, произнося имя. «Возможно, он...» «Слушайте, да я даже не знаю, какую цель он может преследовать. Нелогично». «Ловушка», — предположил Алекс легкомысленным тоном. «И еще...» Он развернул к себе Эл за плечи, чем не на шутку удивил ее. «Я до сих пор не услышал легендарной истории с волшебным посещением Первого мира и ваших обретенных способностей». «Так это ты не спрашивал?» — выговорила Эл, разглядев голубые вкрапления в серой радужке. «Спрашиваю сейчас», — сказал он, все еще крепко держа ее за плечи. «Пока мы проверяем этот мир, Пирс тебе все расскажет. Даю свое официальное согласие на разглашение всех подробностей». Алекс усмехнулся. Его зрачки расширились. «Хорошая попытка, но нет. Никто вам не позволит войти в неизвестный иной мир, будь вы хоть трижды одаренными и особенными». «А если это от Создателя?» Вдруг высказала догадку Вэл, чем привлекла внимание каждого в этой комнате. Пирс сощурился, внимательно на нее смотря. Алекс от неожиданного предположения даже отпустил Эл, чем она тут же воспользовалась, вставая вровень с сестрой. «Сами подумайте», — продолжила Вэл, обведя всех уверенным взглядом. «Пророчество. Из него нам понятно, что мы должны стать защитниками всех иных миров. Вдруг это оно?» «Оно? То самое событие, которое мы должны предотвратить». «Да так же не бывает», — усмехнулся Пирс, почесав макушку. «Если уж и суждено чему-то случиться, то это будет масштабно и не так банально, как минимум». Все вновь посмотрели на зеркало со спокойной поверхностью и зеленой прямоугольной рамой с оранжевыми полосками. «Ну, не знаю», — снова сказал Пирс. «Что думаешь?» — обратился он к Алексу. «Я пока не узнаю всего, не смогу тебе ничего ответить», — сказал тот, сдув челку. «Уверен я пока что только в одном. Туда идти нельзя. Создатель или нет, это все может закончиться плачевно». «Да где же ваш дух авантюризма?» — театрально воскликнула Вэл. Эл показала ей большие пальцы, пока никто не видел. «Я вот только наблюдаю приступ идиотизма только», — вставил Алекс, присев на подлокотник дивана. «Что ж, ладно. Нет так нет», — вздохнула Вэл. «О, нет, нет, нет», — замотал руками и головой Пирс. «Знаю я, что ты задумала. Нет, и еще раз нет». «Ничего я не задумала», — возразила Вэл, про себя подумав, что Пирс их изучил слишком хорошо. «А про что он?» — уточнила Эл. «Про то, что вы...» — он пальцем указал на них. «Хитрые и слишком самонадеянные. Хотите вдвоем влезть в этот мир, пока мы будем или спать, или гулять, или просто отойдем в туалет?» «А, да, это похоже на нас», — пожала Эл плечом, будто они сейчас спорили, как правильно приготовить овощную рагу. Алекс тихо рассмеялся, покачав головой. «Вези его в корпорацию», — предложил он. «Нет!» — хором воскликнули сестры, перепугав Пирса своим криком. «Это глупая идея, девочки. Как вы не понимаете?» «Хорошо. Что вы будете делать, если там действительно что-то опасное? Не колючий куст, способный оцарапать вашу нежную кожу, а реально смертельная опасность». «Какая, например?» Эл переложила вес на левую ногу, скрестив руки на груди. «Летящие звезды с неба нам на голову? Огромные шмели, готовые меня сожрать? О! Или, быть может, исчезнувшая арка?» Пирс недовольно цокнул, начиная покрываться красными пятнами. «Мы все это уже проходили», — гордо заявила Эл. «И живы-здоровы». «Сколько ж я всего не знаю», — протянул Алекс и прокашлялся. «Если вас интересует мое мнение мерца, то я заявляю, что путешествие по неизвестному иному миру действительно может быть смертельно опасным. Если это от Джека, он мог спереть его, чтобы вас убить». «А если от Создателя?» — спросила Вэл. «Он бы прислал его на ваше имя», — быстро ответил он. Вэл не знала, что еще сказать, и посмотрела на Эл. Если что-то и могло помочь, то только ее природный талант выстанывать все, что ей нужно. «С нами будете вы, Пирс. Ты будешь все время в комнате, даже ты, Алекс, будешь там», — начала Эл, сложив руки в умоляющем жесте. «Ну, пожалуйста, мы только посмотрим, что за мир, и сразу вернемся. Нашим чувствам ничего не угрожает, а я сразу же смогу понять, кто там и что там». «Безрассудные и глупые», — разозлился Пирс. «У вас ровно 10 минут. А после я иду за вами, и поверьте, живым мне вряд ли выбраться, если это не очередной свободный иной мир». Сестры засияли, первыми побежав к тайному коридору. Возможно, они и совершали сейчас ошибку, игнорируя предостережение Пирса и Алекса, но они не могли иначе. Быть может, это в их крови тянуться к иным мирам. Все же они стражи дверей. 10 минут, напомнил Пирс, когда перед сестрами засверкала дверь, открываясь. Ага, ответили они, даже не повернувшись. Арка открылась на открытом зеленом лугу, окруженном плотной стеной деревьев. Я ожидала чего-то более. Вэл замолчала, вспомнив глаз и его задетое достоинство. «Эл?» Живое лицо Эл побледнело. Обхватив себя руками, она стояла с несчастным видом и смотрела перед собой. «Ах, да, сейчас!» Вэл прикоснулась к ее вискам. «Что ты чувствовала?» «Одиночество», — тихо проговорила Эл. «Противное чувство». «Что скажешь?» Эл огляделась, прислушиваясь к своим внутренним маячкам. «Это очень большой иной мир. И он не пустой». Она закивала, глаза ее загорелись. «Не чувствую угрозы, если я вообще на это способна. Все как обычно. Нам туда». «Стой!» — остановила ее Вэл. «Может, вернемся? Не хочу, чтобы Пирс сотворил какую-нибудь глупость». «Зачем ты тогда вообще сюда рвалась, если тут же убегаешь?» «Потому что мы на самом деле не знаем, кто прислал зеркало. А про Создателя это я так, ляпнула, не подумав. Ничего с нами не случится. Если что, мы знаем, как выбраться и куда бежать», убеждала Эл, уже потихоньку начиная двигаться вперед. «Пойдем. Это же наша работа». «Ох, ладно», — согласилась Вэл. «Но недолго». «Конечно», — пропела Эл, хотя вряд ли Вэл ей поверила. Сестры шли по зеленой поляне, вдыхая чистый воздух, пропитанный ягодными нотами. Достигнув полосы плотно стоящих деревьев, они несколько мгновений сомневались. «Но стоит ли останавливаться, если ты уже пришел?» Оказалось, что внутри все совершенно по-другому, и первый ряд являлся своего рода ограждением. Самые настоящие джунгли с красиво выстроенными развитыми видами деревьев и растений, высоких и низких, толстых и крошечных. Густые заросли и кустарники с перевитыми деревянистыми лианами наводили чувство восхищения. Кроны могучих великанов отливали золотом, а сам лес горел яркими зелеными оттенками. Все это место было словно с картинки, таким безупречным и идеальным. А перед особо великолепными деревьями, похожими на баньян, хотелось склониться, испытывая благоговейный трепет. Солнечные лучи пробивались сквозь заросли, полосками падали на землю, создавая ощущение раннего утра, когда мир только просыпается. Тропы, широкие и узкие, петляли в разные стороны. Где-то слышалось журчание воды, в сторону которого Эл потянула Вэл. Очень скоро они наткнулись на маленький ручей, протекающий в середине леса, и, перешагнув его, продолжили идти по дорожке. Беспорядочные заросли постепенно начали редеть, пока впереди не показался просвет. Выйдя на песчаную поляну, сестры увидели пристань с деревянными мостиками, лодками, качающимися у берега, и небольшое закругленное построение. Низкий заборчик тянулся от двух высоких столбов, на которых качалась вывеска. Стоило Эл приблизиться, как непонятные символы преобразовались в слова. «Гавань мародеров», — гласила надпись. Вход в поселение охранялся самыми что ни на есть настоящими огромными грязными орками, злобно скалившимися на сестер. «Я в шоке», — выдохнула Эл, глазея на существ. «Я тоже», — ответила Вэл. «Думала, их не существует». Они подошли ближе, но держась на разумном расстоянии, опасаясь монстров. Доверия они не внушали. Мускулистые жирные тела, обтянутые болотного цвета кожей. Голые жесткие ступни размером с небольшой поднос и лысые сморщенные головы, похожие на гигантский сухофрукт. Орки таращились на сестер, шевеля плечами и сгибая мощные руки в локтях, словно разминаясь перед нападением. За забором виднелись ветхие хижины, около которых ютилось несколько человек. На первый взгляд обычные люди с опаской смотрели на Вэлсел. В центре горел костер. Между хижинами тянулись веревки, повсюду стояли плетеные корзины. «Пойдем отсюда», — предложила Вэл. «Они нас боятся». «Кто? Орки?» Эл взглянула на особенно упитанного с сомнением. «Думаешь?» «Конечно, орки. Сейчас того и гляди, разбегутся в разные стороны», — иронично произнесла Вэл. «Что-то я сомневаюсь», — серьезно ответила Эл. «Эл, да какие орки?» — сплеснула руками Вэл. «Пойдём». Обогнув поселение и немного пройдясь по берегу, сестрам пришлось свернуть снова в лес, так как дорога обрывалась скалами. Вскоре тропа вывела их на другую поляну, заполненную травой и особенно крупными деревьями, высокими и голыми, имеющими лиственную шапку только на верхушках. В этом месте деревянные домики располагались прямо на них, с тянущимися между ними лианами и веревочными лестницами, болтающимися вдоль стволов. Вход в поселение никак не обозначался, и орков здесь было в разы больше. Они свободно расхаживали взад-вперед. Кто-то, по всей видимости, самый ленивый, валялся прямо на траве. Скудная табличка, прибитая ржавыми гвоздями к дереву, объявляла, что это место называется деревней Кайту, а дорога, пролегающая сквозь нее, вела в следующее населенное место. На распутье, где дорога расходилась в трех направлениях, Эл выбрала ту, что вела прямо. Она постоянно чувствовала на себе чей-то взгляд, будто за ними пристально наблюдают, но, оборачиваясь, каждый раз видела пустоту. Они были одни, и никто их не сопровождал. Землистая дорога постепенно сменилась каменистой и привела их к каменному городу. Большой столб с надписью «Город Кайдор» и железные ворота. Слева стояла ротонда, окруженная орками. На самом деле, пройдя через открытые ворота, орков здесь оказалось куда больше, чем в поселениях вместе взятых. Все они были разных размеров, но все до единого с орудием в руках. Огромные кувалды, топоры, дубины и даже арбалеты. «Вот это уже что-то серьезное», — высказалась Эл, стараясь не пялиться. «Мощная», — только и сказала Эл. На центральной площади, на небольшом постаменте, взгромоздился высоченный камень с высеченными на нем письменами и огражденный крупной цепью. А за ним — большое каменное здание, похожее на дворец, только очень бедный и обшарпанный. Вэл двинулась прямо к камню, желая рассмотреть получше, но Эл остановила ее за локоть. «Ты чего?» «Что-то мне подсказывает, что никакого разлома здесь нет», — сказала Эл. «По-моему, это было понятным с самого начала. Нет?» Эл не совсем понимала поведение сестры. «Нам лучше уйти. Мы разве не посмотрим, что там?» Эл кивнула в сторону дворца, вход которого тоже охраняли орки. «Что-то не хочется», — поджала губы Эл. «Ты что-то не договариваешь», — прищурилась подозрительно Вэл. «Я не знаю. Понятно?» — нервно ответила она. «Мне неспокойно. Все это кажется странным и по ощущениям, и по обстановке. Тебе нет?» «Меня смущают орки, которые выглядят слишком воинственно. Но к нам до сих пор никто не подошел, и даже никто ничего не сказал». Вэл пожала плечами. «Возможно, они знают, кто мы». Эл открыла рот, чтобы сказать, что ее интуиция уже просто кричит об опасности, как ее больно что-то кольнуло в шею. «Ай!» — воскликнула она. «Здесь что, комары?» «Но если это настоящие джунгли, то наверняка здесь имеется что-то пострашнее комаров». Усмехнулась Вэл, но тоже схватилась за шею. «Ой, как больно-то! Меня кто-то укусил!» Они огляделись. Орки продолжали стоять на месте, скались и поигрывая своими опасными штуковинами. «Чего они все время улыбаются?» — шепотом спросила Вэл. «Улыбаются? Ты это так называешь?» Эл посмотрела на сестру, как на ненормальную. «Эта жуть будет преследовать меня во снах». «Ладно, уходим». Вэл печально взглянула на так и не посещённый дворец, но ее кое-что смутило. «Эл, слушай, почему орки теперь стоят не у входа, а гораздо ближе к нам?» «Что?» Эл вытянула шею посмотреть, но краем глаз заметила движение сбоку. «Ого! Эти тоже сдвинулись!» Орки, будто возомнив себя шпионами из приключенческого фильма, незаметно передвигались в сторону сестер. Незаметно, как, наверное, казалось только им. «Пойдем». Вэл потянула сестру на выход. Быстро двигаясь в обратную сторону, Вэл и Эл понемногу набирали скорость. И хоть за ними никто не бежал и не преследовал, они все равно спешили. Не помня, как они добрались до своей заветной арки, сестры прошли бурлящую дымку, закрывая за собой дверь. И пусть они не исследовали мир как следует и ни с кем не познакомились, сестры были рады, что вернулись домой.